горим среди огней. Видишь след на небе от руки, там остались маяки, мы на них как мотыльки. Время, время так несправедливо. В небо уходим красиво. Время, время.